потребует раздела имущества. Он понимал, что как только выяснится все, Дункан непременно отправит его в тюрьму. Так только этого и ждал. Единственный шанс, на который Грейп мог рассчитывать, была выручка за долговые расписки. И я думаю, что Грейп надеялся получить за них 10 тысяч долларов и заставить Оксмана поклясться, что он будет молчать об этом. Дункану Грейп сказал бы, что ему не удалось ничего получить сверх номинала. Тому это было безразлично, лишь бы появились наличные. А Грейп мог бы использовать разницу, чтобы покрыть недостачу. «Черт побери, Пол, нам это ровным счетом ничего не дает», — нетерпеливо сказал Мейсон. «Я тоже могу выдвинуть десяток теорий, но...» Он осекся на полуслове, заметив огонек, загоревшийся в глазах детектива. «Так что же заставляет думать, что Грейп покончил с собой?» — продолжал допрос Дрейк. «Мне известно, что полицейские считают это убийством, но причина этого в том, что они не могут найти орудие убийства. Грей был убит из автоматического пистолета 38-го калибра, который он обычно хранил в ящике письменного стола». «Откуда ты это знаешь?» — спросил Дрейк. «Дело вот в чем», — сказал Мэннинг. «Прежде всего надо учитывать, что за человек Чарли Дункан. Он довольно ловко хитер и очень быстро соображает. У него привычка постоянно улыбаться, и его золотые зубы заставляют вас глядеть ему в рот, а не в глаза. Но я-то хорошо знаю Дункана. Он быстро думает, а мало говорит. Большинство людей считало, что глава всего дела — Грейп. Но на самом деле все держалось на ловкости Дункана. В одиночку Сэм Грейп никогда бы не смог вести дело, потому что у него не хватило бы мозгов, чтобы улаживать дела с полицией». «Хорошо», — сказал Мейсон, — «мы получили ясное представление о характере Дункана. Что-нибудь существенное вы можете сообщить?» «Несколько месяцев назад они заключили такую страховку на свое заведение, по которой каждый из них, страхуя свою жизнь в пользу другого партнера, должен был получить 20 тысяч долларов и передать их наследникам в качестве компенсации за его долю в деле. Я присутствовал при этом, когда агент страховой компании все это им разъяснял. Но в страховом полисе была оговорка, что если один из партнеров покончит с собой в первый год партнерства, то страховая компания должна выплатить оставшемуся в живых компаньону только те деньги, которые уже внесены по страховке. Зато, если бы кого-то из них убили, то второй получил бы удвоенную сумму страховки. Теперь вы понимаете, в каком положении оказался Дункан. Если Сэмми покончил с собой, то Дункан получит по страховке только несколько сотен долларов. Ему придется передать половину стоимости всего дела наследникам Сэмми. Но если он сможет доказать, что Грейп был убит, то он получит 40 тысяч долларов. А наследникам нужно будет заплатить только 20 тысяч. Теперь вы понимаете, что я имею в виду?» Мейсон задумчиво закурил сигарету, перехватил вопросительный взгляд Дрейка и кивнул. «Дункан очень быстро сообразил, что к чему», — продолжал Маннинг. «Могу поспорить, когда он вошел в комнату и увидел Грейба мертвым, он сразу понял, в каком положении оказался. Я думаю, им было известно, что Сэмми запутался с деньгами, потому-то он и стремился скорее расторгнуть партнерство. Так вот, когда он ворвался в комнату и увидел, что Сэмми покончил с собой, он сразу решил, что нужно воспользоваться тем, что в соседней комнате сидит адвокат Мейсон, а с собой Дункан привез судебного исполнителя. Я думаю, Чарли знал, что в кабинете имеются доказательства того, что Сэмми покончил с собой. А он хотел непременно скрыть эти доказательства. Но чтобы это удалось, необходимо было избавиться от Мейсона и Перкинса. Лучшее, что он мог придумать, — это притворить, что он считает Мейсона убийцей Грейба. Поэтому тот стал беспокоиться и кричать, а ведь вообще-то он сдержанный человек. Так вот, он стал обвинять Мейсона в убийстве, а потом добил, чтобы Перкинс увел Мейсона и запер его где-нибудь. Я как раз бежал по коридору, когда увидел их. Я сказал полицейским, что, когда я вошел, Дункан возился с креслом, на котором раньше сидел Мейсон, и это правда. Но дело в том, что до моего появления Дункан находился именно в той комнате, где погиб Грейп. Мне это и известно, потому что, когда я открыл дверь приемной, то услышал, как кто-то воет со второй дверью, как если бы Чарли как раз в этот момент выскакивал из кабинета. К тому же я прибежал по сигналу тревоги и, не зная, что именно происходит, достал из кармана пистолет. Но поскольку